Несколько лет назад в Перу я записал любопытное индейское заклинание искателей кладов. Прежде чем отправиться на поиски, они разжигали костер и исполняли особый танец, притягивающий сокровища, и в ритме танца напевали заклинание. «Я ищу, я иду искать тебя, не молчи, отзовись, покажись. Я ищу, а ты найди меня, не молчи, отзовись, покажись». Трежер произносил заклинание нараспев и делал при этом руками ритмические движения. Было что-то завораживающее в его словах и жестах. Мне даже показалось, что недружелюбный петух стал тоже слегка пританцовывать, глядя на своего хозяина. Наконец профессор закончил ритуал и уже обычным своим тоном сообщил: «У меня собраны сотни заговоров и заклинаний разных племен и народов, связанных с кладами. Оказывается, очень важно знать, в какую эпоху были спрятаны сокровища, в какой стране, каким народом, для чего их прятали, на каком языке их заговаривали или сотворяли над ними проклятие. Необходимо даже выяснить, когда, зимой или летом, днем или ночью они зарывались. Кроме заклятий и заговоров, у меня хранятся различные талисманы, ну, что-то вроде ключей от клада. С их помощью можно не только отыскать сокровище, но и снять с него заговор или проклятие. Есть даже специальные прикормки для кладов. Их можно, ну, как живых существ, подманивать и заставить подать о себе знак. А можно и вспугнуть. Клады из драгоценных металлов любят звон монет. Клады из самоцветов отзываются на стук камней. Подводные сокровища дают о себе знать, когда слышат удары весла о борт лодки». Профессор неожиданно прервал свою речь и указал рукой на петуха. «Думаете, я его просто так держу в доме?» «Нет, это специально натасканная птица. Существуют животные, у которых необъяснимая связь с сокровищами. Змеи, там, летучие мыши, совы, кошки, петухи, ну и множество других. Они прямо-таки тянутся к спрятанным сокровищам. Или наоборот, клады тянутся к ним. В подводном мире любителями сокровищ являются мурены и некоторые виды акул, особенно плащеносная, морской кот и морская лисица». «Простите, профессор», — прервал трежера Педро, «я все же одного не могу понять. Зачем вам обращаться к чиновникам за помощью? Зачем просить кого-то финансировать создание академии, издание учебника кладологии? Неужели с вашими знаниями вы не можете отыскать солидный клад и пустить его в дело?» Трежер нахмурился. Вопрос пришелся ему не по душе. Соломон и Стефан не проронили ни слова, но чувствовал, что и они напряженно ждут ответа на волнующий не только Педро вопрос. Замешательство профессора длилось не больше секунды. Он гордо вскинул подбородок и отчеканил: «Мой клад еще не окликнул меня». Так бывает очень часто. Человек думает, что у него в руках сокровище, а на самом деле это его беда. Весьма опасно овладеть непредназначенными тебе свыше сокровищами. Они могут наказать человека, мстить, издеваться над ними и даже подшучивать. И тогда самые надежные заклинания и талисманы не смогут помочь кладоискателю.